Алиса не так уж этому удивилась. Она почти свыклась со здешним странным порядком вещей. Но пока она смотрела на то место, где кот только что сидел, он внезапно там уже и появился. «Кстати, а что с малышом?» — произнес он. Чуть не забыл спросить. «Он превратился в порося», — спокойно ответила Алиса, словно такие исчезновения и появления вполне естественны. «Этого следовало ожидать», — сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, смутно надеясь, что он снова появится. Но он не появился. И тогда она зашагала туда, где, как ей было сказано, живет заяц. «Шляпочников я и раньше видела», — думала она. «А заяц, да еще и со сдвигом, это гораздо интереснее». И, может быть, он не совсем со сдвигом, потому что зайцы сходят с ума в марте, а сейчас май. И тут, вскинув взгляд, она снова увидела кота, сидящего на суку. «Как ты сказала, в порося или в карася?» — спросил кот. «Я сказала, в порося», — ответила Алиса. «И я тебя очень прошу, не появляйся и не исчезай так внезапно. У меня от этого голова немножко кружится». «Хорошо», — сказал кот. И на этот раз он исчез постепенно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая еще была видна некоторое время после того, как растворилось в воздухе все остальное. «Ну и ну», — подумала Алиса. «Котов без улыбок я видывала часто, а вот улыбку без кота в жизни не видала такой интересной штуки». Она отправилась дальше, но дом зайца оказался совсем близко. Это явно был его дом, потому что трубы торчали, как заячьи уши, а крыша была крыта мехом. Дом был большой, так что пришлось надкусить левый кусочек гриба и увеличить свой рост до 2 футов. И все же Алиса приближалась к нему не без робости. «А вдруг он все-таки совсем со сдвигом? Лучше бы я пошла к шляпочнику», — думала она.